Глава 5. «Да, есть», — мрачно отозвался Дэн и сжал перила так, что его костяшки побелели, а дерево под пальцами пошло трещинами. «У тебя есть любовница? Если так, то это не проблема. Просто держи ее в тайне от репортеров и только». «У меня никого нет», — ответил Дэн. А я стиснула зубы. Всегда считала, что нельзя просто так взять и выкинуть человека из своей жизни. Сначала его хотя бы нужно расчленить и разложить по пакетам. Но один надменный холодный аристократ смог обойтись и без этих прелюдий. Взял и вычеркнул. Одним словом, в этот миг я любила и ненавидела одновременно. А еще готова была убить. И Стила с его невозмутимостью, и эту противную Аннабель, и рыженькую, что спора делала снимки на гравелрад. «Тогда в чем дело?» — непонимающе спросила Аннабель и прильнула своей грудью к спине Дэна. «Я предпочитаю вести с партнерами честную игру. Особенно, если сделка в долгую. А у нас с тобой на всю жизнь. Так что, думаю, ты должна это знать». «Что?» — округлила губы Аннабель, став в этот момент поразительно похожей на куклу. Дорогую, фарфоровую и бездушную. «После битвы с демоном я потерял не только все воспоминания последних месяцев, но и дар. Я выгорел. У меня больше нет магии». «Как? Когда? Почему ты говоришь об этом только сейчас?» — возмутилась невеста. Впрочем, одной интонацией, продолжая удерживать на губах полуулыбку. Не зная я, о чем они говорили, могла бы подумать, что о сущей ерунде, вроде фиалок или погоды. «Лекари подтвердили окончательный диагноз только сегодня». «Если это такой тонкий ход, чтобы я расторгла помолвку, и моя семья выплатила твоей неустойку, даже не надейся. Я видела, как ты пользовался чарами вчера. Я видела!» «Это амулеты-накопители. Теперь это мои костыли как мага на всю жизнь. Так как, Аннабель, брачный договор все еще в силе?» «Я?» — начала была аристократка, и в этот момент раздался оглушительный треск. «Было бы не так обидно, если бы ломались наши кусты под натиском распиравшей меня злости, но нет. Ива, не выдержав возложенных на нее надежд, и одной репортерской задницы подломилась. И тут же, перебивая сама себя, Аннабель заорала. «Репортеры!» Причем так заорала, словно сама же их и пригласила. А теперь делала вид, что она тут ни при чем. Моя же рыжая соседка сориентировалась мгновенно и, протараторив в одно слово «Пока мне пора», ринулась прочь в лучших традициях шпионской науки. А я за ней, пока не застукали. Репортер, услышав позади себя шуршание, бегло оглянулась и, увидев за собой хвост в моем лице, шикнула. «Ты куда? Ты со мной попрощалась, а я с тобой нет. А это дурной тон. Прощай!» Так, словно желала мне поскорее сдохнуть, прошипела рыженькая. «На всякий случай два раза. И за меня, и за тебя». «Я так не могу. Совместное сидение в кустах сближает». «К тому же я к тебе успела привязаться». «Тогда поскорее отвяжись, пока нас мажорики не увидели, а местная охрана не поймала и не сдала законникам за проникновение в частную жизнь. Мне еще одни исправительные работы не нужны». Но было поздно. Тот льняной, которого я с легкой руки делала не просто светским львом, а алкогольвом, не иначе как из мести заорал. «Вон там еще одна, рыжая, в кепке». После этих слов моя туевая соседка тут же, уже не пытаясь маскироваться, рванула с места так, что мировые рекордсмены по бегу нервно закурили бы в сторонке. Я припустила за ней. Холодный ветер ударил мне в лицо. Запнулась о какой-то корень, выступавший из земли, и почувствовала, как теряю равновесие. Взмахнула руками, пытаясь его удержать. Из горла вырвался то ли судорожный вздох, то ли оборванный крик. Сама не поняла. А затем я все же не устояла на ногах и полетела макушкой вперед, прямо в газон. И сделала это в лучших традициях любителей нырять с бортика. Правда, руки не вытягивала, а наоборот. Согнула так, чтобы защитить свою неразумную головушку. А ноги согнулись сами собой, так что колени оказались у подбородка. Как итог, я прокатилась эдаким клубочком по лужайке. В этот момент надо мной что-то пролетело. Судя по опалившему спину жару, пульсар. Мать его, боевой пульсар! Это я смогла осознать, лишь когда мое удирание в фирменном стиле меча закончилось, и я, оттолкнувшись ногами от травы, стартанула из полусогнутого положения. Вот тогда и смогла увидеть, как огненный шар, с которым я разминулась по счастливой случайности, врезался в ствол, что маячил впереди. Только вот перед тем, как поджечь кору, которая сейчас пылала огнем, пульсар еще успел чиркнуть по ремню гравирата, и сейчас тот валялся на газоне, а журналистка убегала, и в ее руке был лишь остаток лямки, что крепился к кофру камеры. Видимо, рыжая не захотела рисковать шкурой и возвращаться за сенсацией. Я лихорадочно обернулась и увидела, как к лежащей на траве камере бежит Стил, скорее на рефлексах, не особо отдавая отчет, что творю, и вытворяю тоже. Я ринулась на перерез Стилу к гравирату. Краем глаза успела увидеть, как в ладони стоявшего на террасе льняного зажигается еще один пульсар. Пьяным зайцем резко метнулась в сторону, сбивая прицел в тот момент, когда огненный сгусток сорвался с пальцев блондина, а затем одним прыжком достала валявшуюся на траве камеру и, подхватив ее, припустила прочь. Жаль только, что Стил, увидев, что компромат удирает от него, ринулся за мной. Вот демоны! Никогда не могла предположить, что буду мечтать избавиться от Дэна. Но вот смотришь ты. Оставалось только гадать, узнал ли он меня в этом страшном платье со спины. Но проверять от чего-то не хотелось. Может, потому что на него в этот момент снизошло состояние, которое барды древности именовали вдохновением боя, а простые смертные — озверением. Поэтому я, сделав несколько судорожных вдохов, оттолкнулась подошвами сапог от травы и помчалась прочь, особо не разбирая дороги. Начался сумасшедший, стремительный и неумолимый бег. Мои ноги работали быстрее, чем я могла когда-либо себе представить. И я буквально ощущала, как разливается по жилам неразбавленный адреналин, напрочь вытесняя оттуда кровь. Вылетела на улицу, по которой в час пик машины двигались неторопливым плотным потоком, пересекла перекресток на так вовремя загоревшийся сигнал для пешеходов и ринулась вперед. Квартал, еще один, сквер. Ограда стройплощадки выросла передо мной внезапно. Я с разбегу буквально перелетела через нее и снова вперед. Я неслась с такой скоростью, что, казалось, земля подо мной начинает трястись. Страх быть пойманной придавал сил прыгать с одной вбитой в землю сваи на другую, словно я скакала по ступеням лестницы. Я бежала все быстрее и быстрее, преодолевая каждую преграду на моем пути. Прыжок, и носилки с кирпичами остались позади. Нырок, падение на пол, перекат и бетономешалка за моей спиной. Жаль только, что нельзя было так же легко отделаться от преследования. Но я была полна решимости оторваться от Дэна. Не сегодня, не сейчас, не так. Поэтому в преисподнюю боль и усталость, которые начали охватывать тело. Быстрее, быстрее, быстрее! И вот топот, что бил по моим оголенным нервам, как ударник палочками по барабанам и тарелкам на своей установке, стих. Отстал. Получилось. Оторвалась. Останавливаюсь только на мгновение, чтобы вдохнуть и оглядеться. На моих губах блуждала полусумасшедшая улыбка. Пот тек по спине градом и... Резкий удар сбил меня с ног. Тяжелое тело навалилось на меня, подмяв. Мы перекатились несколько раз, и когда остановились, я почувствовала спиной холод бетона. «Ты?» Спустя одно томительное долгое мгновение пораженно выдохнул Дэн почти мне в губы. И стало предельно ясно. Со спины он меня не узнал. Совершенно. «Я?» — подтвердила очевидное и задала сакраментальный вопрос. «И что дальше?» «Зачем?» Продолжая давить на меня как психически, так и всей массой своего тела, спросил Стил. «Что зачем?» не поняла я. «Да уж, содержательный у нас получается разговор». «Сначала специально попалась мне на глаза, потом шпионила, доходчиво прорычь», — объяснил мне Стил. «Что, добывала сенсацию?» «Мне лишь нужно было тебя увидеть. Я ничего не добывала!» — рявкнула в ответ и ощутила, как дрожь охватывает меня, а за ней накатывает волной истерика. Обычно у большинства это проявляется в виде криков и слез. Но я и нормальность были похоронены явно в разных могилах. «А гравират ты тоже прихватила нечаянно и удирала от меня быстрее пульсара, потому что так хотела лицезреть?» Он мне не верил. Ни единому слову. И это было самое страшное. Когда тебя забывают. Совсем. Судорожно сглотнула. Мой пульс участился настолько, что нельзя было различить отдельные удары. Все они слились в один гул. Так гудит рой разъяренных пчел, готовых вот-вот броситься на тебя. Так звучит утро столицы, увязшее в торосе автомобильных пробок. Мое сердце билось так сильно, что казалось, еще чуть-чуть, и оно разорвется. Тело затрясло. Меня бросало одновременно и в жар, и в холод. Мышцы одеревенели настолько, что я не могла пошевелиться. Даже сделать глубокий вдох. Говорят, так бывает перед панической атакой. Может быть. Никогда их не испытывала, но вот... Наверное, мой страх просто стремительно эволюционировал. Потому-то сейчас я была не девушкой с истеричной тревожностью. Ни в коем разе. В эту секунду, глядя в льдистую синеву таких знакомых и таких чужих одновременно глаз, я была тревожностью, у которой есть девушка. «Сколько тебе за это заплатили?» Между тем, стиснув зубы, прошипел Дэн. «Да нисколько! Подавись ты своим гравиратом! И невестой! И клятвами своими вечной любви!» Я выкрикнула и почувствовала, как по щекам текут слезы, жгучие, как самая ядреная кислота. Я так надеялась, верила, что все можно исправить, что чувство сильнее. «Какими клятвами? Кому? Тебе?» — спросил Стил, словно не веря услышанному. Будто у него в голове не укладывалось, что он кому-то в чем-то может поклясться. «Нет, демону, сам посмотри на мою руку!» И я, дернувшись, обозначила, на какую именно. И Дэн посмотрел. Вот только первое, что он увидел, — это камера. «И?» — не понял он. «Отдашь снимки?» «Идиот! Кольцо! Ты сам надел мне его на палец, когда предложил стать твоей женой!» «Так это ты та самая моя бывшая, на которой я едва не женился и не разорвал помолвку с Аннабель?» «Значит, вот так все. Я горько усмехнулась и расхохоталась в голос. «Удобная трактовка. Может, никакой потери памяти и не было? И любви тоже? А лишь одна наивная адептка, которая во все это поверила. Какая же я дура!» Откинувшись на бетонную плиту, уже не сопротивлялась. Мой голос дрожал от слез. Ресницы дрожали от слез. Пальцы? Пальцы просто дрожали. А мне захотелось снять это помолвочное кольцо во что бы то ни стало. Казалось, что оно сейчас сжет кожу каленым железом. Но вторую руку Стил по-прежнему намертво прижал к бетону. Поэтому я поднесла палец с перстнем ко рту и сняла губами. Все это под молчаливый, яростный взгляд мага. И выплюнула фамильное украшение прямо в лицо бывшему. Уже бывшему. Золотой обод ударился о мужскую скулу. Но Дэн, кажется, этого даже не заметил. «Держи, подавись. Считай, я тебя бросаю!» С ненавистью выдохнула я, яростно глядя на того, кто меня обманул. Подло, беспощадно. «Это я тебя бросил, когда ты изменила мне столья. Решила найти себе кандидатуру побогаче? И как? Он лучше меня?» «Я? Изменила? С чего ты вообще это взял?» «Знаешь, я потерял память, но не мозги. Моя мать в подробностях рассказала мне, как ты, используя приворотное зелье, едва не вынудила меня на себе жениться, но потом решила поймать рыбу покрупнее, сына канцлера. Не будь эликсира, я бы даже не обратил на тебя внимания». У меня все похолодело внутри. Леди Стил решила не сдаваться, а использовать проверенный прием. «Рассказала? Или солгала? Я не использовала никаких чар. Мы столкнулись и случайно обменялись магией. Вот так ты, гад, и обратил на меня свое долбанное внимание. И если бы было какое-то незаконное зелье, твоя мать наверняка первой потребовала бы моего ареста. Она не из тех, кто умеет прощать, а вот мстит отменно». Меня прорвало. Слова сыпались, как горох из худого мешка. Не остановить. Я даже не задумывалась над тем, что говорю. На миг даже показалось, что если в эту секунду у меня случится сердечный приступ, я все равно не смогу заткнуться. «Обменялись магией?» Вот теперь Стил был действительно ошарашен. «Как?» «Ты меня инициировал!» «Я тебя что?» «Поцеловал, самонадеянный придурок!» выкрикнула я. Секунда неверия. Дэн смотрел на меня недоверчиво и удивленно, а затем... Его губы накрыли мои. В эту секунду Дэна не остановило бы мое сопротивление. Да что там сопротивление? Его и шторм бы не остановил. Потому что он сам был штормом. Язык наглый, напористый ворвался в мой рот, исследуя, пленяя и покоряя. И я, еще минуту назад ненавидевшая его, сейчас отозвалась. Страстно, дико, горячо. Вокруг нас была пронзительная тишина, но мы не ощущали ее, не чувствовали липкой паутины холода, что соткал промозглый осенний вечер. Только друг друга, зато настолько ясно, остро и неотвратимо, как доживающий последние минуты на земле ощущает смерть. Мир вокруг нас пропал, и остались только мы. И наша, одна на двоих вселенная, в которой были прикосновения горячих мужских рук к моим плечам, прерывистое хриплое дыхание, касание. Это был тот Дэн, которого я знала, неукротимый, решительный, сильный, оглушающий. И его поцелуй точно такой же. А я... Я отвечала ему тем же. Рваные вдохи, хриплые выдохи. Укус, которым наградил меня Стил, прижавшись губами к шее, заставил выгнуться дугой и застонать. И когда его рот вновь накрыл мой, я укусила в ответ. Похоже, это была его верхняя губа, и похоже, что он на это даже не обратил внимания. Сейчас среди этих касаний и поцелуев между наших двух тел не было меня, не было Дэна, были мы. Единое целое. Клубок из любви, ненависти, страсти, нежности и отчаяния. Я ощущала, как ходит ходуном мужская грудь, как где-то в ее глубине бешено бьется сердце и как мое откликается в унисон. А еще я чувствовала магию внутри себя, как она, почти уснувшая на самой глубине моего резерва, пробуждается, растет, ширится, разливается по венам. То, что происходило с нами, было чистым безумием, но я не хотела из него возвращаться. И когда губы Дэна все же оторвались от моих, я расфокусированным взглядом увидела его лицо. Напряженные скулы, прикрытые глаза, словно он боролся с собой, с демонами, что жили внутри него. «Ничего», — выдохнул он, приподнимаясь, а затем и вовсе вставая на ноги. «Ни единого отголоска силы». «Что? Силы? Какой еще к проклятым тварям силы?» Я не сразу поняла, что это был эксперимент. Холодный, расчетливый. «Ну и сволочь же ты!» — выплюнула я слова, а хотелось просто плюнуть. И, словно прочитав мои мысли, Стил предостерег: «Даже не думай». «Мне нельзя думать, а тебе, значит, использовать меня можно!» — возмутилась я. «Тебе же понравилось!» Ничуть не смутился этот надменный аристократ, и неожиданно, кажется, даже для самого себя, протянул мне руку. «Стоило попробовать. Я готов на все, чтобы вернуть свой дар». Руку проигнорировала, поднялась сама. Пусть не так элегантно, но зато молниеносно, как учили на боевке, прыжком из положения лежа. А затем подхватила гравират и вручила его Стилу со словами: «Ты так долго бежал за ним? Заслужил! Хороший песик!» А затем пошла прочь. Вслед мне полетело то ли злое, то ли восхищенное: «Стерва!» В ответ, не оглядываясь, я показала аристократу палец. И нет, не большой и не указательный. Ненавижу. Ненавижу. Ненавижу его. И все еще люблю. Но больше никогда не покажу ему этого. Для всех и каждого все мои чувства к Дэниелу Стилу сегодня умерли. Это не тот человек, которого я знала и помнила. Тот Дэн никогда бы не использовал мою любовь как способ проверить свою теорию. Я шла, пытаясь собрать осколки разбитой надежды, треснувшей напополам жизни, а ноги сами несли меня в парк, туда, где я оставила свои мокрые вещи. До академии я добралась, когда ворота уже были закрыты. Пришлось идти к знакомому лазу в ограде, и при этом меня не покидало смутное ощущение. Не тревожное, а... Зуд меж лопаток от взгляда. Не злого, но очень любопытного. И когда я очутилась на территории Академии, услышала: «Хм, интересная лазейка, буду знать». Я резко обернулась, готовая как врезать противнику в челюсть, так и задать стрекача, в зависимости от противника. Но по итогу не сделала ни того, ни другого, а лишь как следует выругалась. За мной шпионила рыженькая, та самая туевая журналистка. «Ты?» Вытаращив на нее глаза, выдохнула я потеряно. Ее-то я ожидала здесь увидеть меньше всего, потому и весьма невежливо спросила: «Следишь за мной? Чего тут забыла?» «Попрощаться», — ничуть не смутилась репортер. А то, как утверждает одна моя знакомая, невежливо. Ты два раза крикнула мне «прощай», а взглядом еще и прокляла и прикопала, напомнила я, борясь с искушением доходчиво объяснить этой рыженькой, что ей здесь делать нечего. Вот только меня терзали смутные сомнения, что если я попробую достучаться до нее, то судить меня будут за избиение. Поскольку девица была на редкость упертой, точнее, если выражаться толерантно, целеустремленной. «Тебе показалось. Я всего лишь хотела наладить дружеские отношения. Из тебя бы вышла отличная напарница и боевая подруга. Поднять за товарищем гравират. Да что поднять? Вырвать из загребущих лап мага. Дорогого стоит. Кстати, а где камера?» «Кстати, а как ты меня нашла?» Задала встречный вопрос, даже не собираясь отвечать на реплику журналистки. «Простейшая следилка», — пожала плечами репортер и по-хозяйски запустила руку в мой карман, достав оттуда монетку. Обычный медный кругляш практически ничем не отличался от своих собратьев. Лишь обод светился чуть ярче, выдавая зачарованную вещицу. «Надо же мне было знать, из какого сыскного агентства мой информатор», — со смешком продолжила журналистка. «И как оказалось, из самого что ни на есть древнего и респектабельного. Академия высшей магии — это не задрипанная конторка на отшибе столицы», — с иронией закончила она. И стало понятно, что рыженькая не верит ни на унцию, что я детектив. Повисла пауза. Напряженное молчание окутало нас, словно густая дымка, не дающая пройти ни одной мысли. Рыжая пристально смотрела на меня, словно пытаясь найти ответы на еще не заданные вопросы. Ночной воздух вдруг оказался затхлым и тяжелым. Казалось, что этот миг длился вечность, и каждый звук, который мог бы нарушить эту тишину, прозвучал бы слишком громко. А звук моего магофона и вовсе был подобен взрыву, заставив нас обеих вздрогнуть. Я, не глядя, вытащила артефакт из кармана и, нажав зеленый кристалл, бросила в переговорник напряженное. «Да». «Ники!» Тут же заорал Мор на том конце. «Ты где?» «Недалеко от оранжереи», — ответила я, лихорадочно прикидывая, что такого экстренного могло случиться, чтобы Толья так орал посреди ночи. «Что произошло?» «Пока ничего. Я раздобыл все материалы, а тебя неизвестно где носит». Я облегченно выдохнула. С приятелем стряслось всего лишь недержание эмоций, в просторечии именуемое нетерпением, и не более. Он жив, здоров, а не в больнице с переломом поясницы, значит, разговор с ним подождет. «Мор, мне сейчас неудобно говорить, я тебе перезвоню позже. Порешу одно маленькое тельце и перезвоню». «Может, и дельце?» — въедливо уточнил друг. «Может, и дельце», — согласилась я. «Как пойдет». И я оборвала разговор. А рыженькая зараза такая, даже не подумала испугаться. Наоборот, ее глаза от чего-то заблестели от радостного азарта. Прямо как у той ведьмы-оптимистки, которую зимой вели на костер, а она радостно орала. «Ура, наконец-то согреюсь!» «А я думаю, что мне твое лицо кажется смутно знакомым, будто я у тебя сенсацию из-под носа увела!» Задумчиво произнесла журналистка и посмотрела на меня с прищуром. «Ты же та самая Николь Роук, истребительница демонов!» «Демона!» — поправила я ее. «И убивала я его не одна!» «А можешь подробнее?» — подалась навстречу мне всем корпусом журналистка. «Нет!» — рявкнула я так, что с ближайшей ветки едва не упала задремавшая там ворона. «На вопросы отвечать не хочешь, камеру мою украла!» Тут же перешла в атаку под знаменем шантажа репортер. «А она, между прочим, дорогая!» «На заявление потянуть может». Видимо, репортер решила взять меня на испуг. «Ха! Главное, укажи, при каких обстоятельствах я ее у тебя позаимствовала», — напомнила я. Рыжая тут же возмущенно фыркнула в духе «Ищи дуру». А я решила прояснить ситуацию. «Твоего гравирата у меня нет. Когда догнали, отняли». «Отняли? И все?» — поразилась рыжая с интонацией. «Что, и даже бока не намяли?» «И все», — подтвердила я. Репортер на миг приуныла, но, видимо, долгая печаль не была прописана в ее базовых настройках, потому как она почти тут же воспрянула духом и попыталась выцыганить у меня, если не полноценное интервью, то хотя бы материал для заметки. В самый разгар торгов на нас, как снег на голову, и свалился радостный Толья. «Вот ты где!» — возвестил приятель, осекся, увидев, в чьей я нахожусь компании, и покрепче прижал к груди папку с бумагами, которую держал в руке. Не знаю, как он с первого взгляда распознал в рыжей акулу пера, но факт остается фактом. Приятель, едва ее увидел, требовательно спросил: «Зачем ты сюда притащила эту журналюгу?» Причем произнес он одно, но мне почему-то отчетливо послышалось «ворюгу». «А ты зачем блазня привел?» В свою очередь прошипела гадюка я. «Кого?» — не поняли рыженька и мор. А я без слов кивнула за спину приятеля. Тот также беззвучно обернулся и увидел, как призрачный страж Академии выплывает из-за кустов. «А сейчас медленно отходим к оранжерее», — командным шепотом произнесла и сама подала пример. Но едва я плавно, текуче шелохнулась, как и блазень сорвался с места и... Одним словом, тихо и незаметно скрыться у нас не получилось. Было скорее шумно и очень быстро. Второй забег демона Дериза сегодня. Зато закончился он для нас неожиданно, на дереве. Забраться на последнее было идеей Мора, который утверждал, что блазни видят только в одной плоскости перед собой. Мы это и проверили опытным путем. Оказалось, правда. Хотя, может, свою роль сыграл и Морок, который шустро создала рыженькая. «Отличные чары», — придирчиво разглядывая плетение, нехотя произнес Мор. «Спасибо», — гордо отозвалась рыженькая. «Твоя личина тоже ничего». Приятель при этих словах как кол проглотил, а я похолодела. «Откуда она узнала?»